Глава 7. Что может быть страшнее беды? Без сомнения, ее ожидание. Когда день бежит своей чередой, привычные дела сменяют друг друга в налаженной скучной последовательности, внешне не происходит ничего плохого, однако в груди сидит холодный осколок предчувствия неприятности. Ты поминутно прислушиваешься к тишине. Всякий шорох, стук или жест заставляют вздрагивать в беспокойной уверенности. Все, началось. А потом разочарованно выдыхать. Нет, все хорошо. Все пока хорошо. Это всегда меня раздражало. Право, лучше сразу встретить проблему лицом к лицу, чем ждать, когда она соблаговолит к тебе пожаловать. С того момента, как Ярополк вернулся в Навь, ожидание беды точило мои нервы, как голодный жук-караед. Оно не давало мне нормально спать и отпускало, лишь когда рядом появлялся Филипп Суворин. Последний разговор с братом увеличил жука до размеров скорпиона. Выслушав Ярополка, я решила, что если Милослав в чем-то и слукавил, то хитрости в его речах было немного. Надо полагать, царем он решил стать давно, шел к своей цели неторопливо, аккуратно, продумывая каждый шаг. И если он считает, будто нынешний момент для смены власти самый удачный, значит, сделает все возможное, чтобы все-таки занять желанное место. По словам Ярополка, в рассказе Усынича был еще один эпизод, зацепивший своей неправдоподобностью. «Он говорил, чародейский круг фактически находится на его стороне», — сказал мне брат. «Половина магов его поддерживает, половина молчит. Мне теперь любопытно, как соотнести с этим слова Велерада Тимофеевича. Он заходил ко мне на днях, помнишь? Старый колдун говорил о Милославе без почтения, будто видно, что министр его раздражает. Велерад явно надеялся настроить меня против него. И что ты об этом думаешь? Я думаю, в царском тереме гораздо веселее, чем кажется. Про ближний круг Усынич знатно приврал. Быть может, одна половина его и правда поддерживает, но другая наверняка что-то замышляет. Милослав либо ничего об этом не знает, или знает, но умалчивает. Сдается мне, сестрица, твоя помощь ему нужна не только для того, чтобы уничтожить драконов, ну и чтобы обуздать колдунов. После встречи с Усыничем я отправил Велераду письмецо с предложением увидеться и поговорить. Он ответил? Незамедлительно. Пообещал завтра со мной отобедать и обсудить все, что я пожелаю ему сказать. А что ты скажешь Милославу о нашей беседе? Ярополк пожал плечами. Скажу, что изложил тебе его планы в самом подробнейшем виде. Ты их внимательно выслушала и решила хорошенько обдумать. Годится такой ответ? Я согласно кивнула. Попрощавшись с братом, еще немного посидела у зеркала, после чего тихонько вышла из комнаты. Суворин гремел в кухне посудой. Я юркнула в прихожую, накинула на плечи куртку, а поверх нее полок невидимости, после чего вышла на крыльцо. Я не стала ругать Ярополка за выдумку о моих отношениях с Филиппом, однако реакция Милослава заставила меня задуматься. Что он имел в виду, когда сказал, что разберется и с чарами, и с Сувориным? Невольно вспомнилась огромная сосулька, которая сегодня едва не обрушилась Филиппу на голову. Уже тогда ее прицельный полет показался мне странным, а теперь появилась уверенность. Она сорвалась с крыши не сама по себе. Если сопоставить время, получается, что ледяная глыба полетела в Суворина через несколько часов после того, как Яр и Милослав прогулялись в Геромоновых садах. Усынич как раз мог вернуться во дворец и приказать кому-нибудь из колдунов отправиться на землю, дабы устроить моему хозяину несчастный случай. А что? Люди создания хрупкие, могут умереть от чего угодно. Главное, чтобы это произошло быстро, внезапно и не вызвало никаких подозрений. Если я права, значит, на Суворина будет совершено еще одно покушение. Или не одно, а несколько. Например, ему в голову может прилететь кирпич, или его может сбить машина. Он способен сгореть во время пожара, задохнуться во сне, отравиться испорченным кофе или булочкой из своей любимой кофейни. Милославу надо доставить меня в Навь как можно скорее, значит, и мне нужно действовать незамедлительно. Я прошла по периметру двора и выставила вдоль забора сигнальные чары. Кружево заклятия выплетала таким образом, чтобы неприятель, вздумавший пробраться во двор, не услышал никаких подозрительных звуков, зато в доме сигнализация разбудила бы даже покойника. После этого пробежала по отмостке коттеджа и окружила его ловчими заклинаниями. Если посланник Усынича сумеет обмануть сигнализацию, В ловчих чарах он запутается, как муха в паутине. Вернувшись в дом, я снова заперлась в своей комнате. Суворин дважды звал меня пить чай, и дважды я отвечала, что приду к нему позже. В конечном итоге я вышла из спальни через 2 часа и вынесла с собой 2 тонких браслета, сплетенных из черных и коричневых шнурков. «Это обереги», — сказала я, надевая их Филиппу на левую руку. «Носи их, не снимая. Они уберегут тебя от падающих сосулек, скользких дорожек, неуправляемых автомобилей и других неприятностей». «Ты сама их сделала?» — поинтересовался тот, рассматривая подарок. «Да». «Они очень красивые, спасибо. На какой срок они рассчитаны? На всю жизнь?» «К сожалению, нет. Браслеты одноразовые, зато их 2, а значит, они могут 2 раза спасти тебя от смертельной опасности». «Здорово. Только, знаешь, смертельные опасности мне пока ни разу не грозили. А как же кусок льда, который сегодня чуть не размозжил твою голову?» «Я про него уже позабыл», — усмехнулся Суворин. «Думаешь, сосульки теперь будут падать на меня постоянно?» Я слабо улыбнулась и развела руками. Ночь прошла спокойно. Несколько раз я просыпалась. Мне чудилось, будто кто-то ходит на улице у забора или летает над домом, громко хлопая крыльями. Сигнализация между тем молчала, а из комнаты Суворина доносилось мирное похрапывание. Утром я обошла двор, чтобы проверить состояние чар. Они были такими же, как и вчера. Никто не пытался их взломать или каким-нибудь образом повредить. За калиткой тоже не было ничего подозрительного. Судя по следам, мимо нашего дома проходили соседи, которые спешили на автобусную остановку. Впрочем, кое-что мое внимание все-таки привлекло. Среди цепочки знакомых следов я заметила полустертые отпечатки кошачьих лап. Это выглядело подозрительно. Бродячие коты в нашем районе не водились, а домашних хозяева берегли и на прогулки не отпускали. Мне сразу вспомнилась мохнатая кошка, которая отскочила от края крыши после падения той злополучной ледяной глыбы. Домой я вернулась с намерением после завтрака снова выйти на улицу и выставить за забором смешанный контур ловчих и сигнальных чар. Суворину о возможной опасности решила не говорить, чтобы не пугать его раньше времени. С аппетитом уплетая приготовленные им домашние вафли, размышляла, как лучше уговорить Филиппа провести этот день дома. Когда же завтрак был съеден, а грязная посуда отправлена в мойку, Суворин вдруг заявил. «Совсем забыл тебе сказать. Риэлтор пообещал прислать к нам очередную толпу покупателей. Сегодня мы весь день будем принимать гостей». Я хотела ответить, что гостей будет принимать только он, так как я в этом балагане принимать участие по-прежнему не желаю, но не успела. Из прихожей донеслась заливистая трель беспроводного звонка. Судя по всему, у калитки уже стоял первый посетитель. Филипп побежал его встречать. Я же принялась мыть посуду. На улице хлопнула створка ворот, после чего послышались голоса. Гость оказался мужчиной. В дом заходить он не спешил, поэтому Суворин вышел к нему сам. Обменявшись приветствиями, они тут же принялись обсуждать фундамент, крыльцо и стеклопакеты. В их разговоре не было ничего интересного. Я поставила в сушку последнюю тарелку, выключила воду и застыла. Меня неожиданно пронзило предчувствие надвигающейся беды, точно такое же, как вчера утром на Липовом бульваре. Не раздумывая ни секунды, я распахнула кухонное окно и выпрыгнула через него на улицу. Как раз чтобы увидеть, как улыбающийся Филипп протягивает руку высокому темноволосому незнакомцу. Мы отреагировали одновременно. Я и один из его обережных браслетов. В воздух пронзили 2 вспышки. Красная от моего магического кнута и серебристая от высвободившейся защитной магии. Незнакомец взвыл и навзничь повалился в сугроб. Красная плеть тут же обмотала его с ног до головы. Я в одно мгновение оказалась рядом с Сувориным, оттолкнула его к крыльцу, после чего дернула плеть, и незнакомец, вспарывая снег, рывком подъехал ко мне. Он был худым, как палка, с густыми темными бровями и жидкой козлиной бороденкой. Судя по его ошарашенному взгляду, столь быстрого отпора он не ожидал. Увидев меня, мужчина дернулся, а на его шее что-то блеснуло. Я рывком расстегнула ворот его куртки и увидела круглый металлический кулон с изображением мохнатой кошки. Оборотный артефакт. «В образе кота ты выглядел гораздо симпатичнее», — прошипела я, глядя ему в лицо сверху вниз. «Милослав Усынич будет тобой недоволен, очень недоволен». Мужчина злобно сверкнул глазами и рвано выдохнул. «Веренее!» — крикнул из-за моей спины Филипп. «Что ты делаешь?» Я пропустила его вопрос мимо ушей. Еще один рывок, и связанный незнакомец принял вертикальное положение. Я бросила взгляд в сторону забора. Он был достаточно высоким, чтобы во двор не заглянули любопытные соседи, поэтому накладывать на него отворотные чары я не стала. Вероятность, что нас подслушают, равнялась нулю. «Как тебя зовут?» — спросила я у мужчины. Тот поджал губы. «Отвечай!» Чародей ухнул. Моя плеть сдавила его сильнее. «Агафон», — пробормотал он. «Чин?» Мужчина пробубнил что-то невразумительное. «Громче!» «Младший исправник первой боевой когорты». «А, канцелярия тайных поручений?» — понятливо кивнула я. «Ты здесь один или с товарищами?» «Отвечай честно, если солжешь, я это услышу». «Один». «Тебя ведь послал на землю первый министр?» Взгляд Агафона заледенел. «Если откажешься отвечать, я тебя задушу», — серьезно пообещала ему. «Или сожгу. Заметь, меня за это не накажут. Я сейчас самая желанная персона в Стольном Граде». «Да», — буркнул Агафон. «Я так и думала». «Ты надеялся убить этого мужчину рукопожатием, так? На твоей ладони висит заклятие змеиного укуса?» «Да». «Кусок льда на него тоже скинул ты?» «Я». «Какому сроку тебе поручено выполнить свою задачу?» «К завтрашнему утру». «О, даже так? Как часто ты должен отчитываться первому министру о своей работе?» «Один раз в день». «Ясно». Я подошла к мужчине вплотную и щелкнула пальцем по оборотному артефакту. Агафон вздрогнул, и в следующую секунду в моих путах забился большой черный кот. Еще один щелчок, и кот застыл, будто превратившись в большую меховую игрушку. Я развеяла плети, сунула кота под мышку. «Веренее, что происходит?» Я обернулась. Суворин был белым, как снег, и смотрел на меня с откровенным ужасом. «Правильно, такой меня Филипп никогда не видел. Он привык наблюдать рядом с собой тихую девушку в скромном фартуке, которая хлопочет у плиты и рассказывает истории об удивительной сказочной стране. Кто бы мог подумать, что эта девушка может бить кнутами незнакомых мужчин?» «Страшно?» — негромко спросила я. «Смотри внимательно, Филипп. Смотри и запоминай. Я сейчас настоящая». «Нет», — Суворин немного помедлил, а потом шагнул ко мне. «Ты сейчас испуганная и взволнованная. Что ты сделала с этим несчастным, Веренея?» Наложила на него заклятие стазиса. Это как сонное оцепенение. «Ну зачем?» «Надо подумать, что с ним делать дальше. В человеческом облике он занял бы много места, а еще его пришлось бы кормить. Пойдем в дом, на улице очень холодно». Из прихожей я сразу отправилась в гостиную. Суворин молча последовал за мной. Бегло осмотрев комнату, я сунула застывшего кота под елку. «Если кто-нибудь спросит, скажешь, что это чучело твоего домашнего питомца», — сказала я, поймав удивленный взгляд Филиппа. «Ну, или любимая детская игрушка. В самом деле, не в шкаф же его прятать?» «Точно не в шкаф», — согласился Суворин. «Вера, объясни, пожалуйста, что сейчас произошло? Этот человек — еще один твой соотечественник, да? Почему ты на него напала?» «Потому что он собирался напасть на тебя. Если бы ты пожал его руку, то сразу же упал бы замертво». Взгляд Суворина стал растерянным. «Ты в этом уверена?» «Абсолютно». «Но для чего ему понадобилось меня убивать? Мы ведь даже не знакомы». Агафон выполнял приказ. «В этом смысле он человек подневольный». Филипп сел на диван, жестом предложил мне расположиться рядом. Я уселась с другой стороны, немного помолчала, чтобы собраться с мыслями, а затем пересказала все, что сообщил мне Ярополк. Суворин слушал очень внимательно. На моменте, где Яр повествовал Милославу о нашем романе, по его губам скользнула быстрая улыбка. «Ну, что скажешь?» — поинтересовалась у него, когда рассказ подошел к концу. Филипп ответил не сразу. «Что за красные веревки появились у тебя в руках, когда ты кинулась меня спасать?» Я удивленно моргнула. «Это не веревки, а кнуты. Я делаю их из магических потоков, которые меня окружают. Только я не понимаю, при чем тут они? Я ведь только что рассказала...» «Ты здорово с ними управляешься», — мечтательно улыбнулся Суворин. «Так ловко, будто они продолжение твоих рук». «Я училась этому много лет. Еще больше удивилась я. «Филипп, ты меня слушал? К тебе только что приходил убийца». «Я знаю», — кивнул тот. «Просто ты такая многогранная. Почти каждый день в тебе открываются новые черты. Знаешь, я ведь и правда сначала испугался, тогда во дворе, а потом залюбовался. Ты двигалась настолько стремительно и изящно, будто танцевала. Я восхищен, честное слово». Я глубоко вздохнула, потом подсела ближе и заглянула ему в лицо. «Филипп, очнись. Сказка закончилась. Пора возвращаться в реальный мир, и он ни разу не радужный. Если Агафон не выйдет сегодня на связь с Милославом, тот поймет, что с ним что-то случилось, и пришлет сюда другого колдуна, а то и нескольких. У него поджимает время, он не может тратить его на уговоры. Пришла пора решительных действий, понимаешь? Он много лет ждал удобного момента, чтобы сесть на престол, и ни за что его не упустит. Знаешь, что в этом самое неприятное? Что тебя тоже втянули в эту грязь. Тебя, человека, который не имеет к этой истории никакого отношения». «Ну почему же не имеет?» — усмехнулся Филипп. «Я удерживаю на земле нужную ему чародейку, а значит, отношения очень даже имею. Хотя мое убийство действительно выглядело бы грубовато. Даже если бы его оформили как несчастный случай, ты бы скоро догадалась, откуда у него растут ноги. Как по мне, этот ваш Милослав здорово поспешил. Таким способом невесту к себе не расположить». «Какую невесту, Филипп?» Я брезгливо поморщилась. «Поверь, Усынич вовсе не собирается на мне жениться. Это пустые слова. Пыль в глаза. Самая обыкновенная ложь. Ему срочно нужна поддержка, поэтому он скажет что угодно, лишь бы ему помогли. Уверена, как только Милослав захватит власть, он придумает нам с братом какое-нибудь преступление и тут же отправит в объятия палачей. Усынич не дурак, поэтому прекрасно понимает, мы никогда не простим ему смерти отца и не станем настоящими союзниками. Зачем держать рядом с собой таких неблагонадежных людей? Сговор наших родителей действительно никто не разрывал, однако это вовсе не обязывает нас жениться. Милослав мог отменить его в одно мгновение, выбрать другую невесту и преспокойно с ней обвенчаться. Если он этого не сделал, значит, все это время имел на меня серьезные планы. Ни за что не поверю, что, ожидая моего возвращения, он 33 года соблюдал целибат». «Согласен», — кивнул Суворин. «Но ты, кажется, хотела решить, что делать с Агафоном. У меня есть предложение. Давай просто его отпустим. Он вернется и снова попытается тебя убить». Филипп поднял левую руку и посмотрел на свой обережный браслет. Тот висел на его запястье в одиночестве. Его собрат, выполнив свое магическое дело, еще во дворе рассыпался в пыль. «Я могу сколько угодно окружать тебя защитными чарами», — произнесла я. «Еще мы можем уйти в глухую оборону, запереться дома и 2 недели отстреливаться от незваных гостей. Но проблему это не решит. Я боюсь, что Усынич начнет шантажировать меня братом. В этом смысле сила все-таки на его стороне. И что мы будем делать?» «Мы отпустим меня на свободу». Суворин, до этого задумчиво смотревший куда-то в сторону, вскинул на меня глаза. «Прости?» «Ты пожелаешь, чтобы я стала свободной», — медленно повторила я. «Чары деактивируются, и мы больше не будем привязаны друг к другу. После этого ты станешь Милославу неинтересен, и он от тебя отстанет». «Точно», — кивнул Филипп. «А ты тут же помчишься в Навь. Будешь вызволять брата, сражаться с драконами и, в конце концов, сложишь где-нибудь голову». «Ты утрируешь. Никуда я не помчусь». «Помчишься? Думаешь, я не вижу, в каком состоянии ты находишься последние дни? Постоянно хмуришься, зависаешь во время разговора, уходишь в себя. Ты живешь в постоянном напряжении, и оно рано или поздно заставит тебя сделать какую-нибудь глупость». Я подалась вперед и взяла его за руку. Филипп осекся на полуслове. «Ты не хочешь меня отпускать?» «Не хочу», — честно ответил он, крепко сжав мою ладонь. «Если отпущу, случится беда. Земля для тебя сейчас самое безопасное место. Тебе не надо обо мне беспокоиться». «Правда? А кому надо? Кто еще подумает о твоем благополучии?» Я грустно улыбнулась, подсела ближе, обняла его за плечи. Суворин прижал меня к груди, и я отчетливо услышала, как часто бьется его сердце. «Я не хочу с тобой расставаться», — негромко сказал Филипп. «Ни сейчас, ни через полгода, никогда. Мне не нужна твоя магия, не нужны деньги, которые ты способна сотворить. Мне нужна ты, понимаешь?» ты. В моей груди поднялась волна горячей нежности, и она затопила меня всю, от кончиков ногтей до кончиков волос. Я потерлась носом моего футболку и вдруг вспомнила Лизу, свою покойную подругу. Она любила говорить, что у каждого человека наступает момент, когда финансы перестают играть в его жизни решающее значение. И не потому, что он вдруг разбогател, а из-за того, что его самое сильное и важное желание — деньгами уже не исполнить. «Филипп, я обещаю...» «Нет, не так. Я клянусь, что уйду вновь, только если это будет вопрос жизни и смерти. Я тоже не хочу с тобой расставаться. Чтобы я была рядом, меня вовсе не надо связывать заклятиями и артефактами. Но у меня стынет кровь, когда я думаю, что из-за этих заклятий можешь пострадать ты». Суворин немного отстранился и мягко потерся носом о мой нос. «Что я должен сделать, чтобы тебя освободить?» «Просто скажи об этом вслух». Филипп взял двумя руками мое лицо и тихо произнес: «Веринея Вороновна, я освобождаю тебя от тюремных чар. Ты больше не рабыня и можешь делать все, что захочешь». Краем глаза я увидела, как сверкнул и погас фиолетовый камень в перстне на его руке. А потом в моей груди что-то ощутимо расслабилось. Я свободна. Более 30 лет я мечтала об этой минуте. Однако сейчас эта минута не принесла мне ни капли радости. Если бы кто-то всемогущий дал мне выбор, свобода и интриги Милослава или вечная кабала в объятиях Суворина, честное слово, я бы выбрала последнее. «Ну как?» — спросил Филипп. «Получилось?» Я слабо улыбнулась и поцеловала его в губы.